Глава 13. Вы рождены для того, чтобы жить. Подумайте о себе, как о мертвом. Вы прожили свою жизнь. Теперь возьмите то, что осталось, и проживите правильно. Марк Аврелий, к самому себе. Теперь, когда у вас есть дорожная карта, я могу с чувством выполненного долга покинуть вас. Но перед этим я хочу напомнить о том, что никто не способен позаботиться о вашей жизни лучше, чем вы. Это ваша задача – поддержать свои мечты и стать своим собственным покровителем. Представьте, что вы находитесь в комнате и неожиданно гаснет свет. На мгновение воцаряется непроглядная темнота. Вы даже не видите собственных рук, приближенных к самому носу. Вы натыкаетесь на стены – и ходите с вытянутыми руками, как зомби, пытаясь понять, где что находится. Медленно, но верно, ваши глаза привыкают к темноте. По-прежнему темно, но вы уже можете различать формы, видеть предметы, стены и многое другое. Точно так же многие из нас бродят по жизни. Темно, но кое-что мы все-таки видим. Пусть не все, но этого достаточно, чтобы идти. Затем, когда срабатывает генератор или снова включается питание, вспышка света становится толчком для нашей системы. Теперь мы видим все, что скрывала тьма. Эта книга и призвана стать выключателем, который снова зажигает свет и позволяет вам более четко разглядеть свою жизнь. Мы здесь, чтобы рассмотреть все, даже если это доставит нам дискомфорт. Я написал книгу с целью помочь вам увидеть, что находится прямо перед вами и что доступно вам всегда. Тогда вы сможете взять на себя контроль и ответственность за нее. Но даже когда мы видим нашу жизнь с включенным светом и новым осознанием существующих вариантов, одно по-прежнему несомненно. Не все пойдет строго по вашему плану. Приняв эту правду, мы станем немного более терпимыми к препятствиям, неудачам, расставаниям и шрамам. Временами нам кажется, что жизнь настроена против вас. Мы все слышали фразу «Это происходит не с вами, это происходит для вас». Хорошая идея. Но, я уверен, люди, столкнувшиеся с банкротством, разводом или серьезной болезнью, не согласятся с ней и скажут «Нет, это происходит со мной». Типичный вопрос – которые мы задаем, сталкиваясь с трудностями. Почему я? Но я предлагаю вам вопрос получше. Именно его ответственные и целеустремленные люди задают себе. Почему не я? Как ни крути, но иногда с нами что-то случается, и это что-то ложится на наши плечи. Пожалуйста, отнеситесь к происходящему так. Вы созданы не только для того, чтобы разбираться с этим, но и для того, чтобы преодолеть это и идти дальше. Возможно, ваше путешествие сломало бы других. Возможно, член семьи, супруг или друг не выжили бы на вашем месте. Именно потому оно и ваше. Вы можете сделать это. Вы можете это ненавидеть или любить, но вы, друг мой, именно для него и созданы. Глубоко внутри вы сильнее и лучше, чем считаете. По правде говоря, то, как мы реагируем на вызовы и невзгоды, определяет, что нас ждет в будущем, даже если в данный момент они не кажутся нам значимыми. Мне слишком хорошо известно подобное чувство. Несколько лет назад, когда моему отцу поставили диагноз «деменция», я столкнулся с некоторыми проблемами в личной и профессиональной жизни, которые описал ранее в данной книге. Я привык использовать понимание, поддержку и руководство отца, а теперь больше не мог вести с ним связанную беседу. Он потерял способность говорить, и нам пришлось перевести его в дом престарелых. Когда я увидел самого гордого человека, которого знал, прикованным к постели, это разбило мне сердце. Сколько я не спрашивал себя, чему могу научиться, лишившись поддержки отца в трудный период жизни, никак не находил ответов. Тем не менее, у меня не осталось иного выбора, кроме как двигаться вперед, к свету. У меня была семья, которой я был нужен. Может, это и есть зрелость. Признать, что существуют вещи, которые вы не в силах изменить, и продолжать жить даже перед лицом неизбежных невзгод. Когда люди говорят, все зависит от точки зрения, на самом деле они имеют в виду. Найдите способ увидеть свет, когда вас окружает тьма. Если присмотреться, он всегда рядом. Но знайте, когда вы находите свет, это не обязательно облегчает жизнь. Он просто показывает вам, куда идти. Это всего лишь вода. Конечно, иногда все, что вам нужно, увидеть перспективы, потому что не все жизненные проблемы одинаковы. Однажды, во времена работы бизнес-журналистом, я гулял по улицам Джуно, штат Аляска. Я приехал сюда за репортажем и хотел лучше почувствовать город, сообщество и культуру. Особенность Джуно, которую я быстро осознал, заключалась в том, что из-за географического положения в городе часто шли дожди. Я сейчас говорю о более чем 230 днях в году с какими-либо осадками. День, когда я исследовал город, как раз оказался одним из таких. Шел дождь, и, судя по небу, не собирался в ближайшее время прекращаться. Итак, я одолжил в отеле массивный зонт и изо всех сил старался оставаться сухим, прогуливаясь по улицам. Но я сразу почувствовал, что-то не так. Наблюдая за местными жителями, я понял, что никто, кроме меня, не пользуется зонтом. Я не мог понять, в чем смысл. Мне показалось, я попал в серию «Черного зеркала». Почему никто другой не пользовался зонтом? Что они знали, чего не знал я? Как любопытный журналист, я подошел к одному прохожему, чтобы получить ответ на эту загадку. Парень, к которому я обратился, был в старой рабочей куртке и в очках. Стекла его очков покрывали капельки дождя, хотя, похоже, это его нисколько не беспокоило. «Простите, сэр», — сказал я, привлекая его внимание. «Я не местный». Он посмотрел на меня и ответил. «Я вижу». «Я заметил, что здесь никто не пользуется зонтом», — продолжил я. «Почему?» Ошеломленный, он посмотрел на меня и мой большой зонтик. Затем приблизился еще на шаг, произнес. «Знаешь, чувак, это всего лишь вода». И ушел, прежде чем я успел ответить. Боже мой! Его слова поразили меня. На буквальном, философском и экзистенциальном уровне. С этими простыми словами «это всего лишь вода» все в моей жизни приобрело смысл. Действительно, многие из трудных времен, которые мы переживаем, это всего лишь вода. Дождь носит временный характер. В конце концов, вода высохнет. Но пока мы должны по-настоящему почувствовать дождь и позволить себе промокнуть. Тогда и только тогда мы сможем обрести солнечный свет, если не перестанем искать его. Солнечный свет не станет сам вас искать. Иногда вам нужно выйти на улицу, чтобы увидеть его. Жизнь часто зависит от того, как мы воспринимаем ситуации, с которыми сталкиваемся. Безусловно, нас всех ждут трудные времена. Диагноз любимого человека, который переворачивает наш мир, или работа, которая неожиданно заканчивается. Будут лесные пожары, наводнения, глобальные пандемии и многое другое, что находится вне нашего контроля. Но мы должны определить, по какому пути двинемся вперед. По пути благодати и легкости или по пути сопротивления и боли. В нашей жизни случаются моменты, когда кто-то или что-то предлагает нам солнечный свет или хотя бы укрыться от дождя. Готовы ли вы воспользоваться такими моментами? Вы открыты для поиска солнечного света? Вы готовы спрятаться от дождя, высушиться и начать новую жизнь? Место, в которое вы идете, чтобы сдаться. Конечно, в момент, когда мы промокаем, у нас возникает соблазн отказаться от чего-то. Карьеры, отношений, бизнеса, проекта или любого другого, что важно для нас. Находясь в таком состоянии, обычно мы идем туда, где легче сдаться. Например, в бар и выпиваем немного. мы проводим время с ворами амбиций, поддерживающими наше нытье. Мы запираемся в своих домах, подальше от людей, которые о нас заботятся. Помогаем ценам на акции Amazon оставаться на высоком уровне, покупая вещи, которые нам не нужны, чтобы отвлечься. Мы листаем социальные сети на телефоне, пока у нас не онемеют пальцы. Или набиваем рот утешающей едой, которая на самом деле нисколько не утешает. На протяжении всей жизни, когда мне хотелось все бросить, я закрывался в шкафах и тянулся к алкоголю, марихуане, телешоу, кесадильям и чипсам из тортильи, уединению и к людям, которые меня отвлекали. Прежде чем вы отправитесь в место, в котором легко отказаться от того, что важно, я призываю вас пересмотреть свое решение. Есть другой способ. Однажды утром, несколько лет назад, я прогуливался по никарагуанскому городу Сан-Хуан-дель-Сур, где проводил выездную сессию Ignition Lab. Я зашел в кафе в поисках уединения и Wi-Fi, но сразу понял, что-то не так. Интерьер бара контрастировал с красивыми пастельными тонами города и свежим океанским воздухом. На улице было солнечно, свежо и ясно. Внутри темно, сыро и дымно. Хотя не было еще и 10, в баре собралась толпа экспатов, которые пили спиртные напитки и курили сигареты одну за другой. Все они выглядели усталыми, измученными и подавленными, и я подумал, что люди приходят сюда не за бесплатным Wi-Fi, а за тем, чтобы сдаться. Конечно, возможно, я вынес предвзятое суждение, но когда вы попадаете в место, в которое люди идут, чтобы сдаться, вы чувствуете его нутром. Интуиция мне подсказывала: чем дольше я буду оставаться в этой маленькой версии моего ада на земле, тем хуже мне станет. Я даже осознал, что готов выпить и стрельнуть сигарету у кого-нибудь, дабы присоединиться к клубу для сдавшихся. Но вместо этого я убрался оттуда. Как только я вышел на солнце, мне сразу показалось, что с моих плеч сняли тяжелый груз. Пытаясь поднять себе настроение, я отыскал другое кафе всего через пару дверей. Оно было полной противоположностью первого. В нем было светло и просторно. Стены и музыка красочные. Посетители улыбались. Вместо алкоголя подавали свежевыжатый сок, кофе и травяной чай. Вместо сигаретного дыма в помещении витал запах благовоний Неккампа. Мой уровень энергии сразу же резко возрос. Я вздохнул с облегчением. Кто знал, что нужное располагалось от меня всего в паре дверей? Иногда в моменты, когда из-за возникающих трудностей хочется сдаться, мы должны быть осторожны с тем, где и как тратим время и энергию. Легко найти темные места, в которых мы окружены пороками, например, чулан, в котором я когда-то курил сигареты и пил пиво. Нас тянет к ним, словно мощным магнитом, будь то запретные вещества, люди или окружение, которые забирают у нас энергию. Но если мы будем терпеливы и решимся пройти еще несколько шагов, мы сможем найти идеальное место, которое зарядит нас энергией, где люди поддержат нас и где мы почувствуем себя сильнее. Место, где мы способны стать лучшей версией самих себя. Прямо сейчас, в этот самый момент, вы можете принять решение, которое разрушит вашу жизнь. Но в этот же самый момент вы можете принять решение, которое сделает вашу жизнь лучше. Выбор всегда за вами. Рождены, чтобы жить. Мое восприятие дома сильнее всего изменилось, когда я стал отцом. То есть человеком, который создавал дом для кого-то другого. Я быстро понял, насколько это важно. Наши близнецы родились недоношенными в 32 недели. Они весили менее 4 фунтов каждый, и им пришлось провести несколько недель в отделении интенсивной терапии для новорожденных местной больницы. Наблюдать, как наши дети борются в столь раннем возрасте, оказалось одной из самых сложных вещей, которые мне пришлось когда-либо испытывать. В течение нескольких недель они сражались за свою жизнь, даже несмотря на неудачи, и с каждым днем становились сильнее. Их борьба напомнила мне о том, что делает нас людьми. Для меня стало очевидно, наши близнецы и все мы рождены, чтобы жить. Сегодня наши близнецы здоровы, процветают и успешно меня выматывают. В последние несколько лет случались и взлеты, и падения. Однако я с гордостью сообщаю, что больше не прячусь в переулках, куря сигареты Camel Crush Menthol в ярко-зеленой садовой перчатке. Я еще не во всем разобрался, но уже ушел так далеко от того, где был в своей жизни, браке и карьере, и до сих пор продолжаю добиваться положительных результатов. Каждый новый день я стараюсь сделать лучше вчерашнего. Я все еще сталкиваюсь с проблемами, прохожу испытания, и порой мне хочется сдаться и уйти. Но я этого не делаю. Я всегда напоминаю себе, что нельзя принимать безвозвратное решение, основываясь на временных обстоятельствах. Неважно, как воспринимают вас другие люди. Важно, как вы сами решаете прожить свою жизнь. Будьте привержены своим стандартам, а не приливам и отливам эмоций. Книга почти закончилась, и я предлагаю вам подвести итоги, что вы имеете на данный момент. Все, что испытали, и хорошее, и плохое. И все, что можете испытать и сделать в будущем. Осознайте, что все вам необходимое находится внутри вас, и внесите необходимые изменения, чтобы наполнить вашу жизнь мечтами и стремлениями и снова зажечь огонь в душе. В процессе путешествия всегда помните, что вам не за что винить себя. Если никто еще не говорил вам такого, позвольте мне быть первым. Ваше счастье никому не причиняет вред. Пожалуйста, позвольте этому проникнуть во все ваше сущее. Конечно, счастье не будет постоянным, не все сложится идеально, но каждый день у вас есть возможность учиться на ошибках и препятствиях, с которыми вы сталкиваетесь. Вы способны отряхнуться, воспрянуть и прийти в норму. Имейте в виду, вы регулярно встречаетесь с людьми, которые постоянно борются на своем жизненном пути. Но ваш выбор – жить открыто, всегда быть готовым к объятиям, а не со сжатыми кулаками и всегда готовым к борьбе. Не сражайтесь с жизнью, празднуйте ее. Празднуйте каждый день, когда случается немногое. Обычный вторник, приготовление детям завтрака, поход за продуктами, прогулку с друзьями или семьей, вынос мусора. Люди называют подобные вещи немногое. Но я пришел к выводу, именно немногое – это и есть все. А немногие моменты – те самые моменты. Не ждите особого случая. Создайте его сами прямо сегодня. Откройте огромную бутылку вина, которая давно стояла на полке. Наденьте новое платье или костюм, в котором будете выглядеть и чувствовать себя великолепно. Не ждите чьего-то дня рождения, чтобы отпраздновать. По мере продвижения вперед, когда вы упоминаете старые добрые времена, я надеюсь, вы говорите о сегодняшнем дне. Старые добрые времена происходят прямо сейчас и ждут, чтобы их прожили. Вы создаете их своим выбором, отношением и действиями. В конце концов, лучшее, что может с вами случиться, еще впереди. Вот и все. Если в последнее время никто не говорил вам подобного, это сделаю я. Я горжусь вами. Начиная слушать эту книгу, скорее всего, вы находились на распутье. Вам требовалось принять решение, выбрать, продолжать ли жить как раньше со всеми старыми историями или поменять направление. Вы решили сделать ставку на себя и оставить старые истории позади. Отдаю должное вашему мужеству. Слишком многие люди сдаются прямо перед встречей со счастьем. В дни, когда вы готовы сдаться, я прошу вас доверять себе. Жизнь – это выбор, который вы делаете и не делаете. Никогда не забывайте, отказ от выбора на самом деле тоже выбор. Жизнь – это либо отвечать за свои действия и признавать ошибки, либо оправдываться. Жизнь – это приверженность. Каждый день мы должны полагаться на самое важное, даже когда дела идут не так, как надо. Жизнь – это быть здесь и сейчас, не застревать в прошлом или в далеком будущем, а наслаждаться красотой, которая есть с нами сейчас. Жизнь – это быть инициативным, а не реактивным. Импровизировать легко, если ты хорошо подготовлен. Жизнь – это вера. Верьте в себя так, как верят в вас другие. Но прежде всего жизнь – это любовь. Чем больше любви мы отдаем, тем более успешными мы будем во всех сферах жизни. Но также будьте готовы получать любовь. Для этого вы должны сделать то, что многие другие никогда не смогут – полюбить себя. Никогда не забывайте, что ваше счастье никому не вредит. Ни для кого не приглушайте свой свет, особенно для себя. Быть счастливым – это нормально. Сиять – это более чем нормально. На самом деле счастье вам к лицу. Живите целенаправленно. В случае сомнений просто вернитесь к тому, чего хотите больше всего. Подобное всегда поможет не сбиться с пути. И, конечно, не забывайте улыбаться. Ничто не имеет значения, если вам не весело. Итак, вперед! Живите своей жизнью. Мы нуждаемся в вас. Антонио Невес, Лос-Анджелес.